Параграф 3. Истоки европейского чуда. Власть и общество. Одно из важнейших достижений западной европейской цивилизации – это современная демократическая система. Многие историки считают, что ее основы были заложены еще в Средние века. Западноевропейское общество в Средние века. Средневековое европейское общество было иерархическим. Во главе его стоял король, верховный сюзерен всех феодалов. На следующем уровне располагались крупные светские и духовные феодалы. Князья, графы, архиепископы и епископы, считавшиеся вассалами короля. Получая земли, нередко это были целые области, они приносили присягу верности. Светские феодалы получали землю под условие несения военной службы и выполнения определенных обязательств. Такие владения назывались феодами. Феод – наследственная земельная собственность, которая давалась под условие несения военной службы, военной или денежной помощи и верности своему сюзерену. Крупные феодалы могли, в свою очередь, иметь вассалов, отдавая свои земли феодалам более мелкого масштаба, баронам или рыцарям на тех же условиях. Рыцари уже не имели своих вассалов, в их непосредственном подчинении находились крестьяне, которым они отдавали землю в держание. Феодальные крестьяне были главными производителями в эпоху Средневековья и самым многочисленным классом средневекового общества. На полученных от феодалов наделах они вели собственное хозяйство, располагали собственными орудиями труда и скотом, однако они не были собственниками земли, на которой трудились, даже в тех случаях, когда имели право передавать ее по наследству. Расплатой за землю была рента, которая существовала в трех формах в виде барщины, натурального или денежного оброка. Рента – часть прибавочного продукта, который производили крестьяне, присваиваемого землевладельцам. Означало ли это, что средневековый крестьянин, в отличие, скажем, от раба, был лично свободен? Ситуация складывалась по-разному в разные эпохи. В раннее средневековье поземельная зависимость крестьян постепенно дополнялась все более жесткими формами личной зависимости, ущемлением политических и гражданских прав. Феодал мог сам осуществлять суд над крестьянами, ограничивал их свободу в наследовании с помощью побора, который назывался «право мертвой руки», взимал высокую брачную пошлину, если невеста или жених принадлежали другому сеньору. С XII-XIII веков формы личной зависимости стали смягчаться. Барщина почти во всех странах Западной Европы уступала место оброку, сначала натуральному, а потом и денежному. Но и в этот период крестьяне не были полностью лично свободными и юридически полноправными людьми. Еще одной прослойкой средневекового общества, тоже противопоставленной феодалам, но гораздо менее многочисленной по сравнению с крестьянством, были горожане. Многие средневековые города располагались на землях феодалов и были вынуждены подчиняться им, то есть являлись своего рода вассалами. Таким образом, отношения между различными классами и слоями средневекового европейского общества были сложными и чреватыми социальными конфликтами. Иерархическая структура общества затрудняла переход с одной ее ступени на другую, хотя, в принципе, он был возможен. Однако в этом разъединенном обществе существовали крепкие связи внутри каждого социального слоя или класса. Средневековый человек всегда чувствовал себя частью целого, частью коллектива. Общности, которые объединяли людей по разным признакам, было великое множество. Общностями, еще их называют корпорациями, являлись сельские общины, монастыри, ремесленные цехи, воинские дружины, монашеские и духовно-рыцарские ордена, членами которых были воины-монахи. В Средние века существовали даже корпорации нищих и воров. Большой общностью, объединявшей в себе много других, более мелких, был город. У корпораций, как правило, была собственная казна, недвижимость, имелись уставы, часто даже особая одежда и значки. Жизнь корпораций основывалась на принципах солидарности, взаимоподдержки и демократизма. Все проблемы решались на общих собраниях, больным и бедным оказывали помощь, устраивали совместные трапезы. Корпорации не разрушали феодальные иерархии. Не было корпораций, которые объединяли бы крестьян и феодалов, но придавали силу и сплоченность различным слоям и классам средневекового общества. На основе корпоративизма сложились и особые уникальные для той эпохи отношения власти и общества. Диалоги власти и общества. Наиболее крупные социальные общности – горожане, светские феодалы, духовные феодалы, которые противостояли государственной власти и добивались определенных прав, юридически закрепленных и подтвержденных центральной властью, образовывали сословия. В Западной Европе сформировались три сословия – духовенство, дворянство и городское сословие. Положение их было не одинаковым. Горожане не смогли уравняться в правах с дворянством. Что касается крестьянства, то оно вообще не сумело стать сословием, то есть добиться признания своих прав на общегосударственном уровне. Как именно это происходило? Вернемся назад к варварским королевствам и посмотрим, как складывались отношения власти и общества с момента зарождения западноевропейской цивилизации. По мере того, как уходило в прошлое общинное начало, на котором строилась жизнь германских племен, возрастало значение королевской власти. Король создавал законы, вводил налоги, его власть становилась наследственной и воспринималась как нечто священное. Уже на этом этапе у власти, как мы помним, был мощный соперник церковь. Довольно скоро появилась и другая сила, оспаривавшая право первенства в государстве – феодалы. В Европе достаточно рано, с VIII-IX веков, в регионах бессинтезного развития с IX-XI веков стала возникать крупная земельная собственность. Крупные феодалы, формально подчинявшиеся королю как вассалы, на самом деле были вполне независимы. Они имели право чеканить монету, вести войны и нередко осуществлять суд в своих владениях. В их распоряжении были собственные вассалы. Позиции местной знати постепенно укреплялись, росли ее политическая независимость и военная сила, то есть шел процесс, который неизбежно приводил к феодальной раздробленности и, следовательно, к ослаблению власти короля. Светская и духовная знать завоевывала все более прочные позиции в управлении государством, участвуя в Королевском совете. Большие полномочия были у советов магнатов, которые собирались раз в год. Они давали согласие на налоги, имели законодательные, а иногда и судебные права. Поэтому историки называют раннефеодальные государства демократией знати. Но притягательность центральной власти не исчезала. Крупные феодалы вели борьбу за трон, а правящие династии всеми силами пытались сохранить принцип наследования, вплоть до того, что короновали наследника при жизни отца. Между тем, на политическую арену выходили города. С X по XIII век по всей Западной Европе нарастала волна городских движений, цель которых состояла в том, чтобы сократить поборы феодалов, получить торговые привилегии и, главное, добиться права на городское самоуправление. Интересно, что эта борьба не всегда выливалась в традиционные восстания. Иногда городам удавалось за деньги выкупить привилегии, а сделка оформлялась в специальных городских хартиях. В то время вольности добились многие города Северной Франции – Авиньон, Бове, Суассон, Лан и другие. Около 100 лет был независимой аристократической республикой Марсель. В Италии, где центральная власть была крайне слабой, число городов республик росло особенно быстро. Уже в IX-XII веках стали независимыми Венеция, Генуя, Сиена, Флоренция, Равенна и многие другие города. В Германии этот процесс шел с некоторым опозданием, но и там в XII-XIII веках появились вольные города, лишь формально подчинявшиеся императору – Любек, Нюрнберг, Франкфурт на Майне. Независимые города управлялись собственными городскими советами, имели право объявлять войну, заключать союзы, чеканить монету. Они назывались коммунами. Слово «коммуна» происходит от латинского «коммунис» — «общий», «всеобщий». Одновременно с городскими развивались и сельские коммунальные движения, участники которых добивались расширения прав общины в отношениях с феодалом. Иногда сельские и городские коммуны объединялись в своей борьбе, и такие союзы приводили к большим успехам. Один из ярких примеров – победы сельских общин в Италии в конце XII века. При поддержке городов они получали самоуправление и освобождались от некоторых феодальных поборов. В XII-XIV веках такие самоуправляющиеся общины избирали должностных лиц, создавали свой финансовый и судебный аппарат, издавали законы, регулировавшие их внутреннюю жизнь. Сельские и городские общины были основаны на принципах, заставлявших трепетать весь феодальный мир. Жак Легов. Конечно, не все города и сельские общины получали автономию, а получив ее, имели силы удержать достигнутое. Сельские коммуны обычно попадали в зависимость городам, а для городов вовсе не исключалась возможность снова оказаться под властью феодала. Тем не менее, коммунальные движения представляли собой значительную силу. Активность общества оказала воздействие на политическую структуру. Новый тип государства, который стал зарождаться в большинстве европейских стран в конце XII-XIV веков, получил название сословно-представительной монархии. В ту эпоху резко усилилась централизация, но при этом власть провозглашала, что она выражает общую волю и обеспечивает общее благо. В сущности, это означало, что король был вынужден признать политические права сословий. Это касалось в первую очередь феодалов и городского сословия. Результатом соглашения между властью и сословием стали представительные собрания, парламент в Англии, генеральные штаты во Франции, Кортесы в Испании, Риксдаг в Швеции. Сословные собрания обладали значительными правами. Они могли накладывать вето на дополнительные налоги и таким образом контролировать короля в финансовых вопросах. Кроме того, они участвовали в обсуждении государственных дел, редактировали проекты законов. В эпоху зрелых сословно-представительных монархий, XIV-XV века, появилась знаменитая формула средневековой демократии: что касается всех, должно быть одобрено всеми. Она не отражала, конечно, реального положения, истинного народоправства в сословных собраниях не было. Основную их часть составляли феодалы. Крестьянство обычно не было в них представлено, только в Кортесах Кастилии и в шведском Риксдаге было достаточно много представителей крестьянства. И все-таки сословные собрания не давали центральной власти превратиться в деспотическую. С другой стороны, сам король был заинтересован в поддержке сословий и даже нуждался в ней. Итак, в появлении средневекового демократизма большую роль сыграла особая ситуация, в которой оказалась европейская государственность. С самого начала ей приходилось сталкиваться с серьезными противниками – церковью, феодалами, городскими и сельскими коммунами. С этими противниками или соперниками велась борьба или устанавливалось сотрудничество. В результате основная линия развития состояла в постепенном ограничении произвола власти. Вопросы и задания к параграфу третьему. Первый вопрос. Что такое феодальная иерархия? Второй. Охарактеризуйте положение зависимого крестьянства. Чем феодальный крестьянин отличался от раба? Почему жители городов тоже были зависимы от феодалов? Третий вопрос. Какие общности существовали в различных классах и слоях западноевропейского общества? Что такое корпоративизм? Какую роль он сыграл в формировании сословий? Что требовалось для оформления какой-либо большой общности в сословия? Сколько сословий образовалось в западноевропейском обществе? Четвертый вопрос. Что такое сословно-представительная монархия? Как в ней реализовался диалог власти и сословий? Все ли сословия были равноправны? Пятый вопрос. Объясните, почему государственная власть в Западной Европе была вынуждена идти на компромиссы с обществом? Можно ли назвать средневековую демократию демократией в истинном смысле слова? Почему?